Мастера Рёдзанпаку, благодаря ци, которая усиливает зрение, слух и обоняние, сразу унюхали, что по утрам от меня пахнет женщиной. И что важно, запах постоянно меняется. Это поняли все жители Рёдзанпаку, кроме Киничи. А Тутринка сделала на меня охотничью стойку. Вот Кинси Май отвел меня в сторону на мужской разговор. Как и ожидалось, разговор начался с воспоминаний о том, каким Кинси в молодости был бабником. Поняв, куда движется разговор, я пообещал Кинсию не трогать его дочь и не срывать ее вишенку. Для Кинсия этого оказалось достаточно. После этого он, да и остальные мастера Рёдзанпаку, стал с любопытством наблюдать за тем, как Ринка пытается привлечь мое внимание, и как я делал вид, что не понимаю ее намеков. В результате девушка злилась на мою глупость и усиливала напор. Как и ожидалось, лидер Рагнарёка обратили внимание на нового друга Сирихамы Киничи, то есть на меня. Довольно скоро последовало предложение вступить в их организацию. И вот тут вербовщиков ждал неприятный сюрприз. Как я понял, один не стал рассказывать подчиненным о том, как Лаки и Отшельник похитили сестру Киничи, а потом, шантажируя ее жизнью, стали избивать парня. Я же на эту тему молчать не стал и рассказал подробности. «Это ложь», — следовал ответ. «Спросите об этом Отшельника. Именно поэтому он и покинул Рагнарёк. И теперь у вас хватает наглости пригласить меня в вашу организацию трусов и выродков?» — спрашивал я. «Да за кого вы меня принимаете?» Как правило, далее следовала драка, где я изображал из себя апачия. Ломая кости и выбивая зубы, я объяснял, почему нельзя похищать чужих сестер и маленьких девочек. Спустя несколько кровавых расправ до членов Рагнарёка дошло, что бешеного меня лучше не трогать. Мне исполнилось 16 лет. По силе я сравнялся с Сигури, мастером всевозможного холодного оружия. Причем, не только в физическом плане, но в плане ци. Наши схватки стали опасны. Дело в том, что в режиме боевого транса легко забыть, что это тренировка, а не смертельный бой. По этой причине на наших тренировочных поединках присутствует старейшина. К чести Сигури, себя она контролирует себя во время боевого транса просто замечательно. Я же контролирую себя благодаря магии разума и ограничениям, которые я установил в своем внутреннем мире. Однако, старейшина мне все же не доверяет. Помнит себя молодым. Вот и боится, что его гены пробудят во мне боевое безумие. Мой взрывной рост сил имеет три основных секрета. Во-первых, мое тело выросло, а потому я готов начать использовать секретные техники тренировок, что разработал сверхчеловек во времена своей молодости. Во-вторых, я провел немало времени в комнате, где можно замедлить окружающее время. Вот в ней я и тренируюсь большую часть своего времени. А когда я возвращаюсь в реальный мир, то с помощью генов-метаморфов откатываю свой возраст на момент, когда я входил в комнату артефакт. И в-третьих, благодаря своему внутреннему миру я могу максимально эффективно использовать собственные ци, а также осознанно, через медитации, укреплять и развивать меридианы, по которым ци движется в моем теле. Благо, в свое время я изучил в своей лаборатории энергетическое тело старейшины, а потому знаю, в каком направлении мне нужно двигаться и развиваться. Вот, к этому моменту и произошли события, которые серьезно повлияли на мою жизнь. Собственно, поэтому мы и собрались на большой совет. Все мастера Рёдзанпаку, Миу, Ринка и я. Среди нас нет лишь Киничи, так как именно о его судьбе пойдет речь. Киничи победил Одина. Причем, сделал это на глазах членов Рагнарёка, чем поставил окончательную точку в развале этой организации. В этот же день мастера Рёдзанпаку встретили своего бывшего ученика, Ишинсэ Агату. Вот он и сообщил, что тьма решила выйти из тени, чтобы вновь попытаться захватить мир. Кстати, об Ишинсэ и Агату. В прошлом он проходил обучение в Рёдзанпаку и едва не стал официальным учеником. Но, с подачи сверхчеловека, мастера отказали ему в дальнейшем обучении. Уверен, что Агате в тот момент было очень обидно. Однако, ему все же была дана основа, благодаря которому он встал на свой собственный путь развития. Очевидно, в благодарность за это, Агата и предупредил нас о надвигающейся опасности. И вот теперь мы решаем, как быть. Тьма не успокоится, пока не уничтожит Рёдзанпаку. А Киничи среди нас самое слабое звено. Хуже того, он является официальным учеником Рёдзанпаку, что сделало его главной мишенью. И мастера действительно испугались за жизнь Киничи. Один из вариантов спасти Киничи – это объявить, что его обучение закончено, после чего держать парня подальше от Рёдзанпаку. Но тут я попросил дать мне слово. При всем моем уважении, Ваша идея наивна. Во-первых, вы не сможете прогнать Киничи. Он любит Миу, и без нее он никуда не уйдет. Вы закалили его характер. Теперь он точно не отступит. На что мастера довольно улыбнулись. Тем временем, я продолжил. Допустим, вы отдадите ему Миу, чтобы они вдвоем могли сбежать и где-то спрятаться. Но, что дальше? Миу, внучка сверхчеловека. Киничи, официальный ученик и наследник Рёдзинпоку. Тьма не оставит их в покое. Рано или поздно, но их найдут. Мастера задумались. Но, судя по виду, они понимали, что я прав. И, наконец, самое главное, сказал я предлагаю вам проявить к своему ученику больше уважения. Объясните Киничи ситуацию и позвольте самому сделать выбор, остаться в Рёдзинпоку или бежать. Как и ожидалось, после разговора с мастерами, Киничи решил остаться в Рёдзинпоку. Да, чтобы защитить Миу, о чем и сказал своим учителям. Услышав это, мастера хитро переглянулись, а старейшина самодовольно погладил свою бороду. Лишь Ринка недовольно фыркнула. Киничи забыл упомянуть, что и ее будет защищать. Разве нет? Однако это не решает главной проблемы. Киничи не готов к поединкам с учениками тьмы, да хотя бы на том основании, что они занимаются боевыми искусствами, как минимум уже несколько лет. Киничи, всего год. Да, мой нынешний отец предложил гениальный план, как подготовить Киничи ко встрече с тьмой. И называется он: «Уж лучше ты умрешь во время наших тренировок, чем погибнешь от рук тьмы». Вот только хрен редьки не лучше. Киничи и так ходит по краю. Еще чуть-чуть, и его тело надорвется. Или перегорит. Вот тут я и предложил решение этой проблемы, в виде спортивного зала, где можно замедлить окружающее время. Мастера довольно быстро осознали ее ценность. Ведь из-за уроков в школе для Киничи остается не так много времени на тренировку, как им того хотелось. «Почему ты сразу не сказал, что у тебя есть такое чудо?» — спросил Кинсима. «Потому что я знаю, как это место подействует на волшебника. Но, я не знаю, как оно подействует на обычного человека», — ответил я. «Не навреди, это первая заповедь в медицине с помощью волшебства. Но, сейчас вопрос жизни и смерти вашего ученика, а возможно и будущего мужа моей племянницы. У нас нет выбора, а потому, придется рискнуть». И мы рискнули, да еще как. Учитывая то, что в школе наступили летние каникулы, теперь распорядок дня Киничи выглядит следующим образом. Утром Киничи и мастера Рёдзинпоку отправляются в мой домен. Я не стал замедлять время до нуля, ведь домен нуждается в постоянном притоке свежего воздуха. А потому, пока в реальном мире проходит день, в моем домене проходит неделя. Неделя в домене также разбита на сутки, чтобы Киничи мог отдохнуть и выспаться. Разумеется, спит он в домене, в режиме замедления окружающего времени. Сделав подсчет того, сколько мы съедаем в день, а потом умножив на 7 дней, мы решили заказывать еду в ресторанах. После доставки на дом, мы уносим еду в домен, где она хранится под чарами стазиса. Иначе Миу чисто физически не сможет за один день приготовить столько еды. Но, самое главное, вместе с Киничи в домене тренируюсь и я. Ведь для Киничи нужен спарринг-партнер для отработки приемов. Так что волей-неволей, мастерам пришлось взяться и за мои тренировки. Однако, я мог выбить для нас разгрузочный день. В моем домене есть дверь-портал, который ведет в квартиру. Ту самую, которая находится на берегу одного из пляжей Испании. Так что теперь, пока в Японии длится ночь, мы проводим день на испанском пляже. Мы, это мастера Рёдзинпоку, я, Киничи, Миу и Ринка. Кинсима и Аки сами владеют не только народной медициной, но и имеют современное медицинское образование. Так что они довольно быстро установили, что замедление времени никак не сказывается на них и Киничи, разве что на возраст. Так что очень скоро к нашим тренировкам в домене присоединились Миу и Ринка. К вопросу о нашем возрасте, я предложил мастерам поговорить на эту тему с родителями Киничи. Они имеют право знать о тьме. Кроме того, они наверняка заметят стремительное взросление сына. Я уже не говорю о Ханаке, сестре Киничи, которая в любой момент может проболтаться родителям о том, что в Рёдзинпоку живет самый настоящий волшебник. Во время разговора с родителями Киничи, я ожидал проблем от его отца. Если верить манге, он довольно чувствительный мужик. Однако, Мотоцугу, получив возможность увидеть самое настоящее волшебство, радовался как ребенок. И был в особом восторге, когда услышал мое предложение. Отныне, в его доме есть дверь-портал, которая ведет в мой домен. Мне не составило труда расширить свой дом и сделать гостевые спальни как для мастеров Рёдзанпаку, Миуиринки, так и для семьи Киничи. Теперь Мотоцугу весь день работает, в предвкушении вечера. Вечером он, его жена и дочь, отправляются в мой домен. Там, в режиме замедления времени, отсыпаются после длинного дня. В это время в реальном мире проходит пару часов. Затем, когда в Японии наступает ночь, Мотоцугу, вместе с семьей и сыном, проводит целый день на пляже Испании. В итоге, Мотоцугу получил возможность в день работать, а следующий день загорать на пляже, при этом украдкой наблюдать за женщинами, которые загорают топлес, то есть без лифчиков. Нужно ли говорить о том, что большая часть девушек и женщин носит стринги? Мастера Рёдзанпаку с азартом выжимали из Киничи все соки. Вот только мне приходилось значительно хуже. И не только потому, что мастера взялись из-за меня, а потому что за меня взялся мой папа. Хаито Фуринджи, сверхчеловек, вспомнил о своем родительском долге. Как-то я сказал, что я знаю все, что знает он, и сверхчеловек даже проверил правдивость моих слов. Однако эти знания нуждаются в закреплении и отшлифовке, а учитывая то, что они являются родовым секретом, то не следует этого делать на глазах посторонних. И как мне кажется, мой папа решил, что время пришло. Для наших семейных тренировок мной был создан отдельный зал. В нем мой папа на деле показал, что все это время Апачи меня не бил, а как говорят в народе, любя по попе шлепал. И если бы я не знал того, что знает мой папа, то я мог решить, что он хочет убить меня, что, собственно говоря, и произошло. Когда Хаито Фуринджи решил проверить пределы моей выносливости, наступил момент, когда у меня просто остановилось сердце. Моя мага-нейросеть сработала штатно. Магия заставила заработать мое сердце и легкие задолго до того момента, когда мой папа решил применить на мне технику оживления. Узнав, что меня будет очень нелегко убить повышенными нагрузками, мой папа буквально воспылал азартом и открывшимися перспективами. Думаю, что в тот момент он увидел во мне алмаз, который искал всю свою жизнь для огранки. У меня же был свой интерес. Боевое безумие, особая техника, которая чем-то похожа на смешение инь-янь, которую применил отшельник во время своего решающего боя с Киничи. Боевое безумие снимает с тела все ограничения, и что самое важное, открывает прямой доступ к скрытым резервам. Именно длительный доступ к скрытым резервам вывело тело Хаито Фуринджи на новую ступень эволюции и превратила его в сверхчеловека. Вот на эту тему я и решил поговорить со своим отцом. К тому моменту, как он научился брать свое боевое безумие под контроль, он уничтожил все школы боевых искусств и всех бойцов, которых встретил на своем пути. И если я хочу научиться контролировать свое боевое безумие, мне нужен кто-то, кто сможет удержать меня от массовых убийств. И делать это нужно именно сейчас, пока я не вошел в полную силу, и меня можно будет удержать. А кто это сможет сделать, как не мой собственный папа? Он ведь не будет убивать своего сына, ведь правда? Благодаря воспоминаниям Хаито Фуринджи, я знал, как войти в нужное состояние. Я знал, чего следует ожидать. Знал, как нужно контролировать ощущение всемогущества, и то, как из него следует выходить. Но знать из чужих воспоминаний, и сделать это самому, две большие разницы. Однако, в отличие от моего отца, у меня есть преимущество в виде мага-нейросети. Если в течение часа я не смогу взять боевое безумие под контроль, мага-нейросеть автоматически выведет меня из этого состояния. Она же на час заблокирует мою магию, чтобы я не натворил чего. Надеюсь, я предусмотрел все возможные варианты, которые могут пойти не по плану. Ведь я уже несколько лет вношу в свою мага-нейросеть нужные программы, постоянно, что-то изменяя и улучшая. Что же касается Хаито Фуринджи, то в первую очередь он нужен мне для того, чтобы помочь произвести в моей мага-нейросети настройки и проверить их прочность. Подумав, я решил рассказать сверхчеловеку о моей мага-нейросети, как и то, что я собираюсь с ее помощью сделать, не потому, что он мой отец, а в надежде, что у него появятся новые идеи, как сделать мою мага-нейросеть более эффективной, а также вызовет интерес к тому, на что я буду способен, при более активном его участии в моих тренировках. И вот наступил этот момент. Сквозь меня прошла волна ци, снимая ограничения. Мое тело стало невесомым, а ощущение силы и эйфории стало запредельным. Но, тут сработало ограничение в моей мага-нейросети, а в следующую секунду через меня прошла магическая волна. Эйфория исчезла, а мой разум вновь обрел кристальную чистоту. Я тут же сделал себе зарубку. Убрать во время активации боевого безумия ощущение эйфории. Так и наркоманом стать недолго, но оставить ощущение силы. «Саша, как ты себя чувствуешь?» – спросил меня отец. Как и ожидалось, сверхчеловек ощутил во мне взрыв ци и понял, что я вошел в состояние боевого безумия. «Нужно заглушить чувство эйфории», – сказал я, – «но оставить ощущение силы. Жажду боя и желание разорвать своего соперника на куски, тоже желательно снизить. А в идеале, нужно научиться управлять этим состоянием напрямую, минуя мага нейросеть. Хоть она и часть моего разума, но все же это костыль, да и ситуации могут быть разные. Хорошо, теперь начинай проводить первый комплекс упражнений для разогрева мышц и связок», – велел мне отец. «Посмотрим, сможешь ли ты контролировать свою силу». У боевого безумия все же был недостаток. Я не мог долго находиться в этом состоянии. Как я и ожидал, если вовремя не выйти из этого боевого транса, то нервная система начинала саморазрушаться. Однако, если вовремя выйти из боевого транса и дать телу восстановить ресурсы, то следующий боевой транс продлится дольше. И так по нарастающей. С того дня мои тренировки перешли на качественно новый уровень. Отец помогал мне нарабатывать опыт в своих секретных техниках. Остальные мастера тоже не остались в стороне и решили проверить мои новые силы. Тем более, что у них был свой интерес. Для оттачивания своего мастерства им желательно иметь соперника, который будет практиковать тот же вид боевых искусств, что и они. Я и раньше практиковал сиасакаки, карате, скинсиима, китайское кэмпо, с апачием я практиковал кэмпо, и так далее. Однако, теперь, в режиме боевого транса, я был им почти равен по силе и скорости. Да, очень недолго, особенно, если полностью выкладываться и биться в полную силу. Однако, теперь моей силы и скорости достаточно, чтобы в течение 50 минут мастера могли оттачивать со мной свое мастерство без страха покалечить или убить меня. Так что теперь, после каждого поединка, я физически становлюсь быстрее и сильнее. Вследствие этого, время моего боевого транса и уровень ци постоянно увеличивается. И это в корне изменило мои дальнейшие тренировки. С чего все началось? У нас начались школьные каникулы. Однако, с Кеничи никто не снимал его обязанностей по поливу школьных цветов, чем он добросовестно и занимался. Вот, во время очередной поливки, он и познакомился с девушкой-иностранкой, которая прилетела из Китая. Ну, как познакомились? Поболтали за жизнь и о цветах, но вот своих имен они так и не назвали. Зная канон, я отправил наблюдать за Кеничи сразу два шпиона. Вот одного из них я тут же прикрепил к девушке. Таким образом я довольно скоро вышел на ее отца и учителя, Тинманали. Когда Рычи надела униформу и под псевдонимом Искра отправилась избивать местную шпану, чтобы выбить из них адрес Сирахамы Кеничи, я, с помощью шпиона, наложил на ее отца заклинание сна и скопировал его знания о боевых искусствах. Во время очередной тренировки я получил от шпиона сигнал. Я отключил артефакт, отвечающий за замедление окружающего времени, и установил с шпионом видеосвязь. В следующую секунду я сказал: «Кеничи, у твоих друзей проблемы. На них напала девушка, которая является членом тьмы. Стоило нам покинуть Рёдзампаку, как Кеничи получил от друзей звонок, где те просили его о помощи. Уточнив адрес, я, Кеничи, Миу и Ринка ускорили свой бег, а вот мастера потихоньку последовали за нами. Очевидно, им тоже было интересно посмотреть на то, какого прогресса достиг их ученик. И вот мы прибежали к месту, где собираются бывшие члены Рагнарёка. Тут они обсуждают новости, ну и тренируются друг с другом. Как я и ожидал, все были живы, но в разной степени побитости. Больше всего досталось у Китикидали. В данный момент он изображает из себя креветку и сжимает свой пах. Девица в шлеме и маске тоже заметила нас и спросила: «А вы кто?» «Я, Сирахама Кеничи. А это мои друзья. Что тут происходит?» «Ах, вот ты где. Я, Искра из тьмы, вызываю тебя на поединок. Ставка – наши жизни. Я, Сирахама Кеничи. Вызов принят». В этот момент у меня было двоякое чувство. С одной стороны, я был рад, что мы смогли таки проломить у Кеничи его глупый рыцарский принцип. Я не дерусь с девушками. Такая жизненная позиция могла стоить парню жизни. Сейчас же Кеничи принял вызов, не задумываясь. Но, с другой стороны, ему следовало задуматься об условиях, что поставила перед ним эта девица. Интересно, а она-то сама понимает, насколько широко можно трактовать ее условия? Тем временем Кеничи и Искра сблизились и, рассматривая соперника, прошлись по кругу. Закончив анализ, они сошлись, обменялись ударами, после чего вновь разорвали расстояние. Видя, как Искра пытается незаметно потереть свои руки и места, куда Кеничи нанес удары, я мрачно улыбнулся. Похоже, что девушка поняла, что этот поединок будет непростым. Далее, началось то, что в прошлых мирах меня дико раздражало. Кеничи и Искра начали говорить о своих идеалах, попутно убеждая оппонента, на чьей стороне правда. До попадания в этот мир я не мог понять, зачем это ля-ля-ля. Раз начал драться, то дерись. И лишь тут мастера мне объяснили, что это ля-ля-ля, есть не что иное, как психологическая атака. И должен признать, что Кеничи в этом хорош. Спросите членов Рагнарёка. Точнее, теперь уже бывших членов Рагнарёка. Так что сейчас я стою тихо и не чирикаю. Нужные слова были сказаны. Соперники сделали все возможное, чтобы вывести оппонента из равновесия, дабы он начал делать ошибки. Наконец, Кеничи и Искра вновь сошлись. И на этот раз бой был продолжительным и в полный контакт. Довольно скоро всем стало очевидно, что Кеничи превосходит Искру по всем параметрам. Он быстрее и сильнее. И судя по тому, что мы видим, у Кеничи больше опыта. Бой закончился на удивление быстро. Искра проиграла и признала свое поражение. Очевидно, это и взбесило учителя Искры. Он был быстрым. По-настоящему быстрым. Не уровня мастеров Рёдзанпаку, но очень близко. Мгновение, и эта крыса уже стоит позади Искры, чтобы тут же нанести ей сокрушительный удар в спину. Удар для девушки был неожиданным, а потому она не успела сгруппироваться. Оттого, удар был особенно страшен. Девушку отбросило, словно ею выстрелили из пращи. А в следующее мгновение я активировал боевой транс и напал на крысу. Мужик явно такого не ожидал. А еще он не ожидал от подростка такой силы и скорости. Как я и думал, он попытался разорвать между нами расстояние. И я дал ему такую возможность. «Ты кто такой?» – прорычал мужик. Но я ему не ответил. Сейчас меня интересовало другое. «Кеничи, как она?» «Да, вроде живая». «Хорошо», — сказал я, не отрывая взгляда от мужика. «Теперь, ты напал не эту девочку со спины, словно крыса, а я ненавижу крыс. За твои слова я убью вас всех», — сказал мужик. «Значит, ты не оставил мне выбора. Убивать я тебя не буду, но я сделаю с тобой то же, что ты хотел сделать с этой девочкой. Я сломаю тебе спину, и остаток своих жалких дней ты проведешь в инвалидном кресле». По моему телу пронеслась очередная волна ци, и я набросился на мужика. Тот тоже не стоял на месте, и набросился на меня. Спустя 2 минуты боевого транса я был вынужден признать, что этот мужик сильнее и быстрее меня. Не намного, но сильнее. А учитывая то, что в данный момент я выжимаю из себя все силы, такое положение продлится еще несколько минут. Все, что нужно сделать этому мужику, это потянуть время и дождаться, когда резервы моего организма подойдут к концу, и тогда я просто свалюсь без сил. Вот только кто сказал, что я должен быть честным и благородным дураком? Тем более, что этот мужик прямо сказал, что он пришел сюда, чтобы убить нас всех. Довольно скоро мужик почувствовал, что я начал слабеть, и все чаще пропускаю его удары. Он мрачно улыбнулся, но так и замер с улыбкой. В воздухе раздался хлопок, и я трансгрессировал в свой домен. Окружающий мир замер, а у меня теперь есть время, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Я поел, отдохнул и даже поспал. Проснувшись, я сделал растяжку, а потом комплекс упражнений, чтобы разогреть свои мышцы и суставы. С момента моего исчезновения прошло несколько секунд. Позади мужика раздался хлопок, где появился я, отдохнувший и полный сил. Сквозь меня вновь прошла волна ци, и я сказал коронную фразу Кеничи, еще, после чего встал в боевую стойку. Однажды один из мастеров Рёдзанпаку сказал Кеничи, есть 2 пути, чтобы стать сильнее. Первый – упорно и тяжело тренироваться. Второй – как можно чаще драться. В данный момент я иду по второму пути. Я дрался на пределе своих сил, благодаря чему мои мышцы, да и все тело, испытывали колоссальные нагрузки. В то же время, в режиме боевого транса, я использовал все скрытые резервы своего организма, которые действовали на меня не хуже допинга. В результате я стал получать взрывной рост моей физической силы. После каждого своего возвращения из домена я был сильнее и быстрее. Да и в режиме боевого транса я находился дольше, чем до этого. А вот мой соперник, в процессе боя, слабеет, ведь у него нет возможности отдохнуть и вылечить свои раны, а они начали появляться. И чем дальше, тем больше моих ударов он стал пропускать. Кстати, это еще одно преимущество боя с этим мудаком. Когда я тренируюсь с мастерами Рёдзанпаку, я подсознательно сдерживаю свои удары, а вот с этой крысой я могу не сдерживаться. И вот наступил момент, когда у моего соперника не осталось сил. Я же стал избивать его, словно желая забить до смерти. Очевидно, искра это поняла, а потому прокричала: «Пожалуйста, не убивай его». Замерев, я спросил: «Зачем ты защищаешь его? Ведь он пытался превратить тебя в инвалида. Он мой учитель, а еще он мой отец. Вау», — сказал я. Мужик лежал на земле, а я стоял над ним сжатыми кулаками. Но вот я отпустил кулаки и подошел к девушке, после чего сказал: «Я не знаю, какой из него учитель, но он плохой отец. Тебе повезло, что он не сломал твою спину, но, рано или поздно, он это сделает. Он превратит тебя в калеку и усадит в инвалидное кресло». Все это девушка была вынуждена молча проглотить, ведь она понимала, что я прав, но я не закончил. «И еще, ты вызвала на поединок Сирахамы Киничи. Ты предложила поставить на кон ваши жизни. Киничи согласился с твоим условием. Ты проиграла, а потому твоя жизнь больше не принадлежит тебе или твоему отцу. Теперь она принадлежит Киничи. Запомни это. Это было твое решение и твой выбор. Как зовут твоего отца? Тинманли. А тебя как звать, красавица?» «Меня зовут Райчили», — смутилась девушка. «Меня зовут Саша Фуринджи». «Фуринджи, да, возможно, ты слышала о моем отце, Хайта Фуринджи. Его еще прозвали сверхчеловеком». Сказав это, я вновь подошел к мужику. «Тинманли, запомни, если с твоей дочерью что-то случится, я с тебя первого спрошу, но мы с тобой еще встретимся, нам есть что обсудить». Сказав это, я отправился к выходу. 10 лет спустя, тот день, когда я победил Тинманли, изменил все. Победив мастера, я тем самым подтвердил свое мастерство и автоматически перешел в высшую лигу. Впоследствии тьма отправила немало своих учеников, чтобы те сразились с Киничи, Мю, Ринка и бойцами из Белой гвардии. Но вот ко мне тьма присылала полноценных мастеров, и каждый мой новый соперник был сильнее предыдущего. Как и в случае с Тинманом Ли, в первое время я побеждал за счет своего домена, где я мог остановить время, отдохнуть и восстановить силы. Постепенно мои силы росли, и я все реже стал пользоваться магией времени. Учитывая то, что я дрался в режиме «боевое безумие», а иначе этих монстров не победить, то мои соперники прозвали меня «бешеным». Но одно было неизменным. После победы над очередным мастером, я накладывал на него чары сна, уносил в свой домен и копировал его воспоминания о боевых искусствах. Постепенно, через меня прошло все руководство тьмы, благодаря чему я получил не только их знания о Би, но и компромат, их планы, номера денежных счетов, грязные секреты, одним словом, все. И в один прекрасный день вся эта грязь стала всеобщим достоянием. Однако, главный удар по тьме нанесла информация, ради которой я и пришел в этот мир. Уже много лет тьма уничтожает богатые семьи, оставляя лишь одного ребенка-наследника, которого и брало под свою опеку. Как правило, из них делали учеников, после чего вливали в новые ряды своей организации. Вот в этом и оказалась их ошибкой. Слишком много таких детей собралось у тьмы. Убийство мамы, папы, братьев и сестер – это не та вещь, которую можно простить. И когда правда вскрылась, сироты возжелали мести. Это привело к тому, что большая часть из этих несчастных и обманутых парней и девчонок была убита, о чем я и поспешил сообщить прессе. Однако их судьба и их убийство заставило многих учеников тьмы пересмотреть свое отношение к своей организации, а потом и покинуть ее. Чиновники разных стран тоже внесли свой вклад, ведь тьма осмелилась покуситься на их священную корову, на власть. А властью чиновники не делятся, им самим мало. Вот и начали действовать в силу своих возможностей. Арест имущества, потеря накопленных денег и основных источников дохода – все это начало уничтожать тьму изнутри. Кроме того, многие мастера этой организации шли путем смерти. Однако у большинства из них был свой собственный кодекс чести. И то, что было сделано с богатыми сиротами, было слишком даже для них. Как по мне, хуже всего пришлось Танимата Нацу, также известного под псевдонимом «Отшельник». Он получил доказательства того, что именно тьма ответственна в убийстве его приемного отца и родной сестры. Как выяснилось, Он ознакомился с доказательством, что я выложил на всеобщее обозрение, а потом пришел к своему учителю, Сагэ Цума. Отшельник прямо спросил: «Это правда?» На что получил ответ: «Да, не знаю, что было бы с отшельником, если бы я не вернул ему его приемную мать, да и присутствие Ханаки, сестры Киничи, помогло отшельнику взять себя в руки. Если бы не они, уверен, что парень встал бы на путь мести и окончил жизнь так же, как большая часть сироты, которые бросили тьме вызов. Во время всей этой кровавой мясорубки, которую затеяла тьма, и которая растянулась на несколько лет, я собрал изрядную коллекцию знаний о боевых искусствах. Вот только изучить их мне не представляется возможным. И не потому, что для этого нужна масса времени. Просто мой мозг имеет предел своих возможностей. А потому настало время отправиться в мир Супермена. А точнее, в мир телесериала «Тайны Смолвиля». Часть 5. Время прибытия. Начало сентября 1989 года. Место прибытия. Плакат, который был показан в начале телесериала. Его картинку я вынул из своей памяти и вложил в портал. Наконец, я активировал портал и отправил в него шпиона. Какое-то время пришлось ждать возвращения своего магического разведчика. Лишь убедившись, что это именно нужный мне мир, я сел в мага-квадрокоптер и отправился в новый мир. Как я и ожидал, мой портал был открыт возле плаката. «Добро пожаловать в Смолвиль, штат Канзас, мировая столица кукурузы». Удовлетворенно кивнув, я полетел к ближайшему городу. К вопросу о мага-квадрокоптере, в котором я сейчас нахожусь. Снаружи он выглядит как шарик алмаза, размером с теннисный мяч. На него наложены чары невидимости, защитные чары, чары левитации и чары, позволяющие ему телепортироваться на небольшие расстояния, что позволяет ему проникать в закрытые помещения. К алмазу привязан пространственный карман. Чтобы попасть в него, нужно активировать дверь-портал, который появляется возле алмазного шарика по моему приказу, отданный через мага-нейросеть. В пространственном кармане стоит кресло управления. Его главная фишка в том, что в момент полета, вокруг кресла образуется магический экран, совмещенный с иллюзией. То есть возникает ощущение, что я перемещаюсь в городе или внутри здания, сидя в летающем кресле. При этом ближайшие от меня предметы и люди вполне объемны. Вот, в таком летающем кресле я и облетел весь Смолвиль. Побывал в ресторанах, магазинах, а заодно посмотрел на то, как живут местные жители. В магазине, где продавали газеты и журналы, я уточнил дату моего прибытия. Начало сентября. В октябре пройдет метеоритный дождь с кристаллами криптонида. Значит, у меня есть где-то месяц, чтобы узнать, где именно живут супруги Кенты. Ну, и установить за ними слежку. А пока что нужно навестить младшую, среднюю и старшую школу. Мне нужно скопировать память учителей. Это позволит мне лучше узнать о том, чем дышит местное население. А заодно, когда придет время, стать лучшим учеником. Октябрь месяц. В этот день мне пришлось дважды пережить падение метеоритов. В первый раз я находился рядом с супругами Кентов. Ровно до того момента, как они нашли маленького Калейла. Точнее, это он их нашел. Ну, неважно. Я активировал хроноворот времени и совершил прыжок в прошлое. Теперь я вновь жду начала метеоритного дождя и прибытия спасательной капсулы. Вот вновь полетели метеориты, как крупные, так и мелкие. Вот в небе показалось миниатюрный космический корабль. И судя по тому, что я вижу, он поврежден. Хорошо еще, что он врезался в землю под острым углом. Пропахав в поле солидную траншею, корабль замер, а я приготовился ждать. Вот у корабля открылся люк, и оттуда выглянул обнаженный ребенок. Недолго думая, я тут же активировал мага-компьютер. Этот эксперимент я начал проводить еще будучи в мире сильнейшего ученика Киничи. Собственно, именно ради этого эксперимента я туда и сунулся. Знания боевых искусств шли вторым местом. Вначале я экспериментировал с животными, потом над людьми, а точнее, над детьми. Кто-то скажет, что я монстр. Отнюдь. Диагностирующее заклинание показало, что эти дети были смертельно больны. Зато, в благодарность за риск, я вылечил их тела, и теперь они смогут прожить долгую жизнь. Итак, мой главный эксперимент вышел на финишную прямую. Будучи в мага-квадрокоптере, я активировал автопилот. Теперь, все в руках мага-компьютера, где заложены команды вплоть до секунды. Это даст гарантию того, что моя невольная ошибка не приведет к парадоксу времени. Отныне, я буду простым зрителем. Мой мага-квадрокоптер подлетел к ребенку, после чего нас втянуло в пространственный карман другого меня из будущего. Началась самая опасная часть моего плана. Теперь точкой привязки для маховика времени станет не мое расположение на Земле, а тело ребенка. Однако, главная опасность в том, что я не знаю, как оборудование этого корабля прореагирует на мой мага-квадрокоптер. И главное, на активацию мной маховика времени. Попав в пространственный карман мага-нейросети, которая принадлежит другому мне из будущего, мага-компьютер активировал артефакт и начал с осторожностью отматывать назад время. Так начался мой полет на Криптон. Тут, главное, не покидать пределы моего мага-квадрокоптера. Ведь если моя аура и душа соприкоснутся с аурой другого меня из будущего, то последствия могут быть весьма печальны. Собственно, находясь в теле Калейла, я и попал на Криптон. Зачем такие сложности? Я уверен, что криптонцы уже имели дело с волшебниками из других миров. А потому, есть опасность, что датчики в доме Джорейла могут обнаружить мой мага-квадрокоптер. Вот я и решил спрятаться в пространственном кармане другого меня. И вот я смотрю на цифры, которые ведут обратный отсчет. Месяцы, дни, часы, минуты. Когда отсчет пошел на секунды, мой мага-квадрокоптер покинул пространственный карман и оказался рядом с плодом ребенка. Секунды показали ноль, после чего связь с другой мага-нейросетью пропала. А дальше, моя мага-нейросеть начала действовать автоматически. Моя человеческая аура и магическое ядро были свернуты и убраны в пространственный карман. А вот моя душа была помещена в эмбрион. Теперь, вокруг нее будет образована аура криптонца, которой поделится со мной моя новая мать. А спустя время, моя мага-нейросеть сообщила, что в ее пространственный карман влетел мага-квадрокоптер, в котором нахожусь другой я, но теперь уже из будущего по отношению к моему новому телу. Люк моего корабля открылся. Вот моя мага-нейросеть сообщила, что мага-квадрокоптер с другим мной покинул пространственный карман. Покинув корабль, я осмотрелся и отправился к дороге. Вот только настроение у меня было припоганым. У меня не было возможности спасти своих новых родителей. И все из-за этого долбанного кодекса. Хотя и моего отца можно понять. Если верить истории о вселенной Супермена, то в момент моего рождения, мое новое тело было ущербным. Дело в том, что мои родители были клонами. Но что самое страшное, из их ДНК были изъяты очень важные элементы. Практически, все жители Криптона были инвалидами, которые способны развиваться лишь в одном из направлений – строитель, воин, юрист, ученый и так далее. Но даже в своей области они были лишены способностей для саморазвития. Ведь, по сути, умышленное повреждение генов повлияло не только на их умственные, но и творческие способности. Ротелов же спасало от полной деградации то, что они время от времени были на Земле, где их тела подвергались воздействию Солнца. Как я понимаю, мой отец решил дать мне такое тело, каким оно изначально должно было быть. Для этого он выкрал кодекс, череп нашего далекого прародителя, в котором был полный комплект ДНК. Вот это ДНК он и использовал, чтобы заполнить пробелы в моей. Хотя, нельзя говорить, что он выкрал кодекс. Он его спас. Точнее, он спасал наследие Криптона. Я же теперь являюсь его хранителем. Так что если в подсознании жителей Криптора были вложены гипнотические вкладки на подчинение и запрет на спасение семьи, то на спасение кодекса и его носителей приказ не распространялся, что и позволило отцу спасти кодекс, а вместе с ним и меня. Но вернемся к причине моего скверного настроения, а точнее к тому, почему я не смог спасти своих родителей. В одной из версий киноистории генерал Зод узнал, что сын Джорелла улетает с планеты, а вместе с ним улетает и кодекс. В порыве гнева генерал Зод приказал своим подчиненным сбить спасательный корабль. Именно родители Калейла не допустили этого. Что же касается лично меня, у меня была уверенность, что мой корабль захотят сбить не только солдаты Зода, но и военные, что подчиняются напрямую совету. И если мои родители не будут оберегать мой полет, следя за ним из лаборатории, то мой корабль будет уничтожен еще до того, как сможет покинуть орбиту планеты. Вот с такими мыслями, а потому в скверном настроении, я вышел к дороге, где в перевернутом пикапе лежали мужчина и женщина. Так я познакомился со своими приемными родителями, Джонатаном и Мартой Кент. Смолвиль, 1991 год. Мне исполнилось 14 лет. Что я могу сказать о себе? Быть супермальчиком совсем не весело. Для начала, у меня часто происходят всплески силы, и мага-нейросеть мне тут совсем не помощник. В смысле, я не могу поставить на свою силу магические ограничения, так как она постоянно растет, причем, растет рывками, после чего мне приходится вновь и вновь учиться ее контролировать. В связи с этим я не могу заниматься спортом. Школьные секции футбола и баскетбола для меня – табу. Помимо этого мне нельзя показывать свои умственные возможности. Всякие школьные и межгородские олимпиады по математике и другим предметам для меня тоже под запретом. Ведь очень умные дети сразу привлекают внимание всякие спецслужбы. И тогда они начинают собирать на них досье, где в обязательном порядке присутствует медицинская карта, с группой крови и записями о болезнях. И что же узнают спецслужбы? Я не то что ни разу не болел, даже кровь на анализ не сдавал. Подозрительно. От своего приемного отца я постоянно слышу: этого нельзя, этого тоже, не лезь, не высовывайся. Ты написал книжку о Гарри Поттере? Нет, нет, нет, это привлечет к тебе ненужное внимание. Нет, от имени мамы ее тоже нельзя будет издавать. Тогда к нашей семье будет повышенное внимание, и тогда кто-то сможет узнать о тебе. Неудивительно, что из-за этих ограничений Кларк Кент из канона видел, что жизнь проходит мимо него. Вот он и возненавидел свою криптонскую природу. Наверное, я бы тоже от скуки полез на стенку, если бы не одно «но» – магия. Когда мне было 5 лет, я сказал родителям, что вижу перед глазами сообщение. В нем сказано, что в прошлой жизни я был волшебник. Будучи талантливым магом разума, я сделал мага-нейросеть и прикрепил ее к своей душе. Теперь задача мага-нейросети – пробудить во мне магию и научить меня ею пользоваться. «Ты помнишь свою прошлую жизнь?» – спрашивали меня родители. «Нет, память о моей прошлой жизни мне пока что недоступна», – ответил я. «Иначе, мой мозг может не выдержать такого потока информации. Но со временем, когда я полностью освою и прокачаю свою магию, а вместе с нею и свой мозг, память о моей прошлой жизни начнет возвращаться. Все это позволило мне легализовать перед моими родителями не только магию, но и вход в мой домен. А в нем, между прочим, находится мага-компьютер со всеми знаниями, что я добыл в мире Гарри Поттера. И к настоящему времени, лишь небольшую часть из них я смог изучить. А еще у меня солидная коллекция знаний о боевых искусствах из мира сильнейшего ученика Кеничи, большинство из которых я также не успел изучить. Кстати, занятие боевыми искусствами, а точнее ЦИ, поможет мне объяснить окружающим мою физическую силу, если я где-то случайно проколюсь. Отец, конечно, поворчал, но дал добро. Правда, настоял, чтобы о входе в мой домен, да и о самой магии никто не узнал. Одно дело, если обо мне узнают как об инопланетянине, тогда меня просто разрежут на куски. Мне будет больно, но недолго. Но вот если узнают, что я волшебник, то люди, что стоят у власти, сделают все возможное, чтобы превратить меня в раба. К вопросу об инопланетянах. В отличие от канона, я демонстрирую прекрасную память, и я помню, что прилетел на Землю с другой планеты. Я знаю, что Джонатан и Марта не являются моими кровными родителями, и они знают об этом. Однако это не мешает мне называть их мамой и папой, так что мое знание о своей нечеловеческой природе помогает нам сгладить между собой многие острые углы, на которые натыкались Кенты из канона. Но, вернемся к магии. Я нашел способ, как примирить с ней своих родителей. Просто сказал, что начал изучать колдомедицину. С помощью магии можно попробовать вылечить многие болезни. Разумеется, делать это нужно тайно. Нам ведь не нужно, чтобы возле нашего дома собрались толпы больных, затопчут, нафиг. Однако, если воспользоваться моим мага-квадрокоптером и на нем летать к больным детям, у которых смертельное заболевание, то это будет для меня прекрасной практикой, а для больного – спасением. «А если тебя кто-то увидит?» – спросил меня отец. «Я – волшебник. С помощью магии иллюзию временно сделаю себе другое лицо или наложу на себя заклинание невидимости. Но, главное, когда я наберусь опыта, возможно, я смогу помочь маме, и у меня появится братик или сестренка». На этом Джонатан и сломался. Он, как и его жена, буквально грезили ребенком. «Да, я оказался неплохой заменой, но, давайте будет откровенны, свой – это всегда свой. Однако, я на этом не остановился. После метеоритного дождя резко упали урожаи. В связи с этим наша семья и другие фермеры Смолвиля вынуждены покупать у Лютеркорп удобрения. А раз оно сделано на основе навоза, Я предложил отцу улучшить его с помощью магии. Как итог, у нас получится не драконий навоз, но тоже довольно мощная штука. Конечно, можно наложить на наши поля, точнее, на растения, заклинания. Но это не очень хорошо скажется на почве. Растения будут расти как на дрожжах, но при этом вытягивать из земли все соки. Так что лучше разбрасывать удобрения, так надежнее. Отец поворчал, но согласился сделать небольшую партию магического удобрения. Чисто ради любопытства, что из него получится. Ради секретности, я предложил делать удобрение в моем домене. Я создал еще один пространственный карман в виде ангара, нанес на стены нужные рунные цепочки и подключил их к магонакопителям. Затем, закинул туда мешки с удобрением, и активировал руны. А спустя время, эти мешки забрали. Удобно, да и секретность сохраняется. Удобрение получилось довольно быстро, буквально за неделю, ибо магия рулит. Часть удобрения мы рассыпали по полю, которое перестало давать нормальный урожай. Собственно, по этой причине кенты из телесериала и были на грани банкротства. А часть удобрения мы рассыпали на нашем огороде, где выращиваем овощи. Нужно ли говорить, что результат превзошел самые смелые ожидания? С тех пор мы в обязательном порядке улучшаем удобрение, купленное в Лютеркорп. Это позволило нам поднять урожай, а также закрыть долги перед банком. В тот год, когда мне исполнилось 11 лет, я решил, что мне необходимо сделать для себя финансовую подушку безопасности. Добыть деньги для меня не проблема. Благодаря заклинанию Империус, я могу заставить крупнейших торговцев наркотиками и оружием отдать мне все свое состояние, а потом забыть об этом и прийти в полицию с повинной. Вот только если у меня появится сотни миллионов или даже несколько миллиардов долларов, у налоговой инспекции возникнут ко мне вопросы. Откуда у меня такие деньги? А еще они захотят посмотреть на размер моей лопаты, благодаря которой я их заработал. Значит, мне их нужно как-то легализовать. Итак, мой план заключается в следующем. Как только на прилавках магазинов окажется первая книга Гарри Поттера и Философский камень, я создам фирмы, однодневки. На деньги наркоторговцев, которые внезапно потеряли память, делаю крупные заказы на эту книгу. После того, как их доставят на склад, я уберу их в свой домен. Позже придумаю, что делать с этой бумагой. Но издательство получит за мои книги деньги, и часть из них передаст мне. Таким образом, я собираюсь легализовать сотни миллионов долларов, которые заберу у бандитов. И это не считая тех денег, что заплатят обычные читатели. А если книга не будет популярной, то я в любом случае свое возьму. Есть еще один способ быстро стать богатым. Найти на нашем поле клад, в виде золотых монет и слитков золота. Однако, слава и большие деньги могут принести мне немало проблем. И не только потому, что я инопланетянин. Дело в том, что людьми была замечена следующая закономерность. Чем богаче становится человек, тем меньше человеческого в нем остается. Добавим сюда человеческую зависть, которую люди среднего достатка испытывают к миллионерам. Все это приведет к тому, что я потеряю своих друзей, а оно мне надо. Чтобы этого не допустить, я разработал вторую часть плана. Книги можно выпускать под псевдонимом. Это не запрещено законом. Далее, следует наладить контакт с главой фирмы, который будет печатать мои книги. С помощью магии разума убедить его или ее не только подписать максимально выгодный для меня контракт, но и сохранить мое имя в тайне, а ментальная закладка не позволит ему открыть эту тайну даже спецслужбам. В качестве посредника между мной и фирмой должна стать моя мать. Во-первых, она не столь упряма, как мой отец. Она более гибкая, но и у нее есть стержень. А во-вторых, моя мать получила блестящее юридическое образование, так что она проследит, чтобы контракт был составлен правильным образом. Единственное, что может указать на автора серии книг о Гарри Поттере, это деньги с продажи книг, а точнее счет в банке, где эти деньги будут храниться. Следовательно, моей матери необходимо открыть в швейцарском банке счет, который может предоставить услугу «тайна вклада». Даже если спецслужбы узнают, кому принадлежит счет, а они узнают, я в этом уверен, то я все равно останусь в тени, ведь счет и деньги будут принадлежать моей матери. Конечно, можно обезопасить себя еще больше, отдать все авторские права моей матери, тогда ко мне вообще не будет вести никаких концов. Но серия книг о Гарри Поттере должна стать для меня не только источником денег, но и дать мне некую защиту от произвола властей. Приведу пример. Люди узнали, что некий Джон Доу, волшебник, ну или колдун. Может ли он стать очередной жертвой охоты на ведьм? Смогут ли спецслужбы надеть на него рабский ошейник? Да запросто. И никакие конституционные права его не защитят, ибо он не человек, а волшебник. А теперь представим, что Джоан Роулинг, та самая, что написала серию книг о Гарри Поттере, на самом деле волшебница. Смогут ли ее тронуть спецслужбы? Очень сомневаюсь, ибо разъяренные фанаты всего мира – это страшная сила. Но, самое главное, какое у людей будет отношение к Джоан Роулинг? Ее закидают камнями и тухлыми яйцами, или ее популярность увеличится, рано или поздно, но мои силы криптонца будут обнаружены, но я всегда смогу списать их на магию. Значит, чем раньше появятся книги о Гарри Поттере и будут сняты фильмы, тем раньше взрослые и дети начнут играть в волшебников из Хогвартса. А появление настоящего волшебника в моем лице, людьми будет воспринято с восторгом, а не со страхом. Вот только мои родители оказались слишком даже не упрямы, а зациклены на моей безопасности, а потому не хотели воплощать мой план. Пришлось воздействовать на них магией разума. Надеюсь, мне больше не придется прибегать к этому методу. Но они реально не оставили мне выбора. Так что однажды утром Джонатан сказал своей жене: «Марта, я тут подумал. Может быть, Кларк прав? Не думаю, что книга будет пользоваться популярностью. Но, если что, мы всегда сможем сказать, что это ты написала сказку о Гарри Поттере». «Я тоже так думаю», — сказала моя мать. Вот с того дня все и закрутилось. Мне исполнилось 14 лет. Я поступил в старшую школу Смолвиля. И если бы не запрет на занятия спортом и участие в школьных олимпиадах, то у меня все в порядке. В прокат вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень», а также «Гарри Поттер и тайная комната». Кстати, оба фильма сняты на мои деньги, а потому главные сливки с их проката идут в мой карман. Что же касается меня, то я не скучаю, изучаю и практикую магию и боевые искусства. На основе магии я разработал щит, который защищает меня от пагубного воздействия криптонита, если, конечно, мага-нейросеть его вовремя активирует. В данный момент я обладатель суперсилы и суперскорости. Ну, а еще, я целитель. Учитывая то, сколько я спас детей, которых болезнь приговорила к смерти, я решился заняться здоровьем моих родителей. Результат не заставил себя ждать. Теперь моя мать возится с сыном, а отец ей в этом всячески помогает. И это хорошо, ибо часть заботы и тотального контроля было перенесено с меня на моего брата, которого назвали Хаймар, в честь моего деда по линии отца. Но это не уберегло нас от первого серьезного скандала, который произошел между мной и отцом. Хотя, как такового скандала не было, я просто поставил его перед фактом. Я буду играть в школьной команде. Отец не может вечно скрывать меня от мира, а о моем будущем нужно начинать думать именно сейчас, когда я буду учиться в старших классах. Участие и победа в спортивных командах, а также победы в школьных олимпиадах, даст мне путевку в жизнь. Мне нравится ферма и то, чем мы занимаемся. Мне нравится быть фермером, честно. Но всю жизнь быть фермером – это не мой путь. На привычное заявление: «Кларк, а вдруг что-то случится? Вдруг ты кого-то покалечишь?» Я ответил: «Внезапных скачков силы уже давно не было. Кроме того, благодаря боевым искусствам я научился ее контролировать. Да и мага-нейросеть меня подстрахует. Мою нынешнюю силу и скорость объясню своими занятиями би и умением управлять ци. А если кого-то и покалечу, да, признаю, может и такое быть, тогда я навещу его ночью и вылечу. Он не будет первым, кто чудесным образом исцелился, и не будет последним». Первый день в школе. В отличие от Кларка из канона, я никогда не опаздываю на школьный автобус. Так что до школы я доехал, как белый человек. Стоило Хлое отдалиться от нас, как Пит тут же задал больной для него вопрос: «Ну, что, Кларк, ты решил поступать в школьную команду по американскому футболу?» «Пока не знаю», — сказал я. «Я слышал, что тренер школьной команды любит кричать на своих подопечных, а еще может и оскорбить. В отношении меня такое даже мой родной отец себе не позволяет. Ты просто примерный сын, вот и не даешь поводу». «И это тоже», — согласился я. «Смотри, превратят тебя в пугало». «Ха», — усмехнулся я. «Пусть попробуют. Ты сам видел, как я ломаю кирпичи ударами своих кулаков. С удовольствием сломаю пару челюстей. Ну, или как минимум, выбью им зубы». «О чем шушукаетесь, мальчики?» — спросила Хлоя, которая подкралась к нам со спины. «О, Пит хочет рассказать тебе о милой традиции футбольной команды этой школы», — сказал я. «Расскажи ей». Каждый год спортсмены футбольной команды выбирают для себя жертву из новичков, что поступили в эту школу, сказал Пит мрачным голосом. Его похищают, наряжают в пугало и полуголым привязывают к позорному столбу на поле. Это ужасно, воскликнула Хлоя. Вот я и предлагаю сломать им ноги, сказал я. Ну, или хотя бы выбить зубы. Думаю, что столь радикальных мер не потребуется. Вполне достаточно написать статью в «Факеле», сказала Хлоя. Ну-ну, ответил я. Извините, мне пора. Через 20 секунд я был у цели. Привет, Лана, как дела? Привет, Кларк, я в порядке. А ты? Я тоже. Ну, ты готова разбивать мужские сердца? У меня уже есть парень. Одно другому не мешает. Я тебя сейчас стукну. Если ты меня стукнешь, то можешь случайно разбить мое хрустальное сердце. Твоя совесть это не выдержит, и ты будешь вынуждена взять на себя ответственность. Пока-пока. С Ланой мы сошлись на почве любви к лошадям, которых выращивают на их ферме. Кроме того, Лана участвует в различных конных соревнованиях и, между прочим, часто побеждает, что служит неплохой рекламой для продажи их лошадей. Так что Лана тоже вносит серьезный вклад в бюджет их семьи. Вот я и попросил ее научить меня ездить на лошадях. А Лана, добрая душа, согласилась мне помочь. С тех пор девушка в восторге от того, как меня слушаются лошади, и от цирковых номеров, которые они по моей команде выполняют. Как я говорю с лошадьми, и что важно, они меня понимают. Однажды я спрятал розу и попросил своего жеребца принести ее Лане. Причем, попросил словами, и жеребец выполнил мою просьбу. Всего лишь капелька магии разума, и никакого мошенничества. Но девушка была в шоке. Но все же я не стал делать Лану своей девушкой, хотя мог. Опыт в этом деле у меня весьма солидный. Да, Лана весьма красива. Но, во-первых, это не любовь. Во всяком случае, к Габриэлле из мира Гарри Поттера я испытывал иные чувства. А во-вторых, ей лишь в этом году исполнилось 14 лет. Хотя, кто знает, может, со временем, мои чувства к Лане изменятся. Ведь с Габриэлли у нас тоже все началось со страсти. Во всяком случае, с моей стороны. Так что с Ланой мы просто друзья. Пока что. Кроме того, в ближайшие годы я не собираюсь ограничивать свою сексуальную жизнь серьезными отношениями. Однако, я взял с Ланы генетический материал и сохранил его. Когда буду в мире Звездных войн, попрошу вырастить для себя ее клона. А пока что пусть события развиваются согласно канону. В данный момент у Ланы все же появился парень, а я краем глаза приглядываю за девушкой. Ну, и по мере возможности флиртую и подшучиваю над нею. И вот я сижу на трибуне и наблюдаю сразу за тремя вещами. С помощью шпиона за мостом, где согласно канону едва не погиб Лекс Лютер. За Ланой, которая сейчас танцует в группе поддержки. И за тренером. И то, что я вижу, мне не нравится. Это я про тренера, который ведет себя как порядочный козел. Хотя, может, так и должен вести себя тренер, чтобы заставить выложиться ребят на 200%. Однако это не отменяет того факта, что он козел. Ситуация ухудшается тем, что на фоне прожитых мной лет, этот козел, что сопливый ребенок, и этот малолетний сопляк будет на меня кричать, нет уж, подожду момента, когда он сам позовет меня в команду на моих условиях, ну или дождусь, когда он сам себя угробит, аминь. Кларк, предо мной предстал Пит в костюме футболиста, ну, как я тебе, спросил он, поправляя свою каску, если честно, то не очень, но попытаться вступить в команду, стоит. Ладно, мне пора. Очевидно, Лексу было написано судьбой упасть в реку, чтобы я мог его спасти. Правда, он не смог сбить меня машиной, как это произошло в каноне. Ведь я благодаря Ци могу увернуться от пули. Кроме того, во мне уже проснулись силы криптонца. Я говорю о суперсиле и суперскорости, что мне какая-то машина, пусть и очень быстрая. Сняв с себя рюкзак и бросив его на берег, я храбро прыгнул в воду и вытащил Ликса. Сделал искусственное дыхание, и парень ожил. Стоило Ликсу сфокусировать на мне взгляд, как я сказал.